Страшно сожалея о том, что старшей ее дочери настолько не повезло, Екатерина, тем не менее, отказалась признать себя побежденной и попробовала заинтересовать своего зятя государственными делами, раз уж он совсем не пригоден для дел любовных. Угадала она верно. Карл Фридрих оказался помешанным на политике. Приглашенный участвовать в заседаниях Верховного Тайного Совета, он с таким жаром вступал в споры, что императрица даже беспокоилась иногда, не влезет ли он туда, куда ему соваться совсем не пристало. Недовольная первым своим зятем, она мечтала исправить ошибку. Тут уже ничем не поможешь, что сделано, то сделано, и искала возможности выбрать для второй дочери, любимицы Петра Елизаветы, жениха, какому позавидовала бы вся Европа. Впрочем, о желаниях всей Европы она знала только со слов мужа, а с недавних пор из донесений своих дипломатов. И если Петра Великого привлекали германские пунктуальность, дисциплина и действенность, то она со своей стороны становилась все более чувствительна к очарованию и остроумию французов, потому что те из ее соотечественников, что успели побывать во Франции, все уши ей прожужжали, рассказывая о достоинствах этой страны. Вокруг нее только и говорили о том, какой несравненной утонченностью отличаются пиры и развлечения Версальского двора. Некоторые даже до того доходили в восторгах, что утверждали: ум и элегантность, которыми справедливо гордится французская нация, всячески помогают просвещенной власти управлять, а могущественной армии побеждать. Мало того, способствует прославлению этой власти и этой армии. Посол Франции Жак де Компредон часто говорил Екатерине о том, насколько выгодно было бы сближение между двумя государствами, у которых есть все для того, чтобы заключить соглашение. По его мнению, подобное соглашение избавило бы императрицу от тайного посягновения на российские дела англичан, которые не упускают случая вмешаться в распри России с Турцией, Данией, Швецией или Польшей. Все 4 года, в течение которых этот тонкий дипломат исполнял свои обязанности в Санкт-Петербурге, он не переставал втихую проповедовать необходимость франко-российского союза. И одним из первых его шагов при русском дворе было сообщение министру, кардиналу Дюбуа, о том, что младшая дочь царя, юная Елизавета Петровна, которая весьма любезна и чрезвычайно хорошо сложена, была бы превосходной супругой для одного из принцев французского королевского дома. Правда, в те времена у регента были отличные отношения с англичанами, и он опасался их разозлить, проявив интерес к русской великой княгине, но теперь упорный Жак де Компредон смог вернуться к своим первоначальным намерениям. Разве нельзя возобновить начатые с царем переговоры после смерти последнего и вести их теперь с царицей? Компредону очень хотелось убедить правительство Франции в своей правоте. И чтобы подготовить почву, он удвоил любезность по адресу Екатерины. Императрица была польщена. Ее материнское тщеславие удовлетворено восхищением, которое иностранный дипломат демонстрировал по отношению к Елизавете. «Может быть, — думала она, — нужно видеть в этом знак, говорящий о будущей привязанности всех французов к России». Она с волнением вспоминала о том, какую нежность когда-то испытывал Петр к маленькой Елизавете. Такой тогда беленькой, веселой, грациозной. Девчушке было всего 7 лет, когда отец заказал французскому художнику Караваку, своему человеку в Санкт-Петербургском дворце, портрет голенькой дочери, чтобы любоваться ею в любой момент, как только захочется. Петр Великий, конечно, очень гордился тем, что его дитя, эта девушка, столь же прекрасная, сколь и добродетельная, избрана французским принцем в супруги. И спустя несколько месяцев после похорон мужа Екатерина начинает снова проявлять внимание к предложениям Компредона. Матримониальные переговоры между ними возобновляются ровно с того места, на котором они были прерваны кончиной царя. Апрель 1725 года был ознаменован распространением слухов о том, что 7-летнюю инфанту Марию Анну, дочь короля Филиппа V, испанского, считавшуюся невестой 15-летнего Людовика XV, вот-вот отправят обратно на родину, так как герцог Бурбонский находит девочку слишком маленькой для отведенной ей роли. Примечание. Герцог Бурбонский пришел в качестве регента на смену герцогу Филиппу Орлеанскому, скончавшемуся в 1723 году. Конец примечания. Екатерина сразу же вдохновляется этими слухами и приглашает к себе Кампридона. Тому остается только подтвердить справедливость молвы. Тогда императрица, расчувствовавшись из-за участи бедняжки инфанты, заявляет, что решение регента неудивительно, ибо грех безнаказанно играть со священной наивностью и чистой душой ребенка. Затем, опасаясь ненужного ей вмешательства, присутствовавшего при разговоре Нарышкина, продолжила беседу на шведском языке. Воздав должное похвалы физическим и моральным достоинствам Елизаветы, она подчеркнула важность роли, которую могла бы сыграть на международной арене великая княгиня, если бы Россия породнилась семьями с Францией. Правда, Екатерина сразу не решилась высказать прямо тайных своих намерений и ограничилась тем, что с пророческим светом в глазах воскликнула: «Дружба и союз с королем Франции предпочтительнее для нас любого с любым принцем мира». А мечту, чтобы ее дорогая малютка Елизавета, эта красавица, стала королевой Франции, приберегала в глубине души. Но сколько же проблем во всех концах Европы можно было бы легко решить, согласись Людовик XV стать ее зятем. «Если потребуется, — пообещала она, — невеста перейдет в католическую веру». Услышав это предложение, Кампридон просто-таки рассыпался в благодарностях и попросил отсрочки ответа, чтобы он мог довести сказанное императрицей до сведения высших инстанций. Меньшиков со своей стороны наседал на посла, заверяя того, что умом и грацием Елизавета достойна французского духа, что она рождена для Франции и что она ослепит Версаль с первого же появления при французском дворе. Убежденный, что регент не осмелится на сопротивление столь веским аргументам, продиктованным искренней дружбой, он решился даже пойти дальше и предложил вдобавок к брачному союзу между Людовиком XV и царевной Елизаветой заключить еще один – между герцогом Бурбоном и Марией Лещинской, дочерью польского короля Станислава, ныне изгнанного в Виссембург. Изгнание его все знали временное, и на самом деле этот лишившийся короны монарх со дня на день снова взойдет на трон, если только Россия не найдет тому чересчур уж много препятствий.